Студентка отправилась кататься на велосипеде, но домой она так и не вернулась. С первых же дней ее поиски стали одними из крупнейших в истории города, а позже об этом деле говорила вся страна. Детективы получали тысячи наводок, изучали сотни подозреваемых, но каждый раз заходили в тупик. Так продолжалось, пока в этом деле не произошел неожиданный поворот, и шокирующая правда наконец-то стала известна. Друзья, после просмотра рекомендую заглянуть в мой телеграм-канал, где я ежедневно публикую для вас интересные криминальные новости со всего мира без цензуры. Ссылка есть в описании. Ардетт Вуд родилась 28 октября 1975 года в канадском городе Сент-Джон. Вскоре у нее появились двое младших братьев, после чего семья переехала в Оттаву. Там Ардетт закончила католическую школу, после чего поступила в университет и начала изучать историю и философию. Получив диплом, девушка решила продолжить обучение и поступила в другой университет, находившийся неподалеку от Торонто, чтобы получить докторскую степень по философии. Ардетт была увлечена этой дисциплиной и собиралась стать профессором в каком-нибудь престижном университете. Ее учителя отмечали выдающиеся способности девушки, и им иногда даже казалось, что Ардетт уже является их коллегой. Помимо учебы, девушка активно занималась спортом. Она любила плавать, бегать и кататься на велосипеде. Она также мечтала создать большую семью и встречалась с парнем, планируя выйти за него замуж после получения докторской степени. Летом 2003-го, когда ей было 27, Ардетт решила навестить свою семью в Оттаве и провести с ними 2 недели. Ее университет находился в 500 километрах от дома, поэтому у девушки редко получалось видеться с родными. Учитывая, что их семья была очень близка, столь долгая разлука была для нее тяжелым испытанием, и Ардетт планировала провести с ними как можно больше времени на своих каникулах. 6 августа девушка проснулась пораньше и отправилась на пробежку, после чего вернулась домой и приготовила клубничный десерт для своих родителей и братьев. Позже они с мамой планировали отправиться за покупками, однако, судя по прогнозу погоды, на город должен был обрушиться дождь. Тогда Ардетт решила прокатиться на велосипеде, пока на улице еще держалась хорошая погода. Она пообещала матери вернуться через полчаса, взяла велосипед своего брата и уехала. Полтора часа спустя начался обещанный дождь, однако Ардетт по-прежнему не вернулась. Ее мама подумала, что девушка попала под ливень, и ей пришлось переждать его под каким-нибудь укрытием. Однако время шло, дождь закончился, но Ардетт все еще не было. Ее мама начала беспокоиться и позвонила мужу, который тут же отправился искать ее вместе с сыновьями. Они проехались вдоль длинного парка, который проходил через город и был популярным местом среди велосипедистов. В детстве Ардетт вместе с братьями неоднократно приезжала туда кататься, поэтому ее родственники думали, что девушка выбрала именно это место для поездки. Однако это была лишь догадка, поскольку перед выходом из дома Ардетт так никому и не сказала, куда именно поедет кататься. Ее отец вместе с братьями так и не смогли отыскать ее. К тому времени на улице уже начинало темнеть, и семья девушки пребывала в панике. Учитывая, что с момента ее выхода из дома прошло уже больше 6 часов, они практически не сомневались, что с ней что-то случилось, и решили обратиться за помощью в полицию. Впрочем, местный полицейский департамент не стал приступать к полноценным поискам сразу же после их звонка, поскольку девушке было 27 лет. Однако родственники Ардетт не могли сидеть сложа руки и ждать, поэтому они начали обзванивать всех своих друзей и знакомых с просьбой помочь им в поисках. Десятки людей отправились осматривать велосипедные маршруты по всему городу до поздней ночи, но им так и не удалось отыскать ее. Проблема была в том, что протяженность велодорожек в Оттаве превышала 200 километров, и никто не знал, куда именно поехала Ардетт. Они могли лишь строить гипотезы о том, что девушка выбрала самый близкий к их дому маршрут. Следующим утром полицейские наконец-то присоединились к поискам и организовали командный пункт в авиационном музее, который находился на пересечении большого количества велодорожек. Они подключили к делу несколько десятков офицеров, а также обратились к общественности за помощью. Полицейские передали телеканалам и газетам фотографии Ардетт. а также призвали добровольцев присоединиться к поискам. Жители города быстро откликнулись на этот призыв, и уже скоро к поискам присоединились несколько сотен людей. Помимо этого, к делу подключилась конная полиция, спасатели на вертолетах и военные. Все это привело к тому, что поиски Ардет стали одними из самых масштабных за всю историю Оттавы, но им все равно не удалось отыскать девушку. Информация об этом деле быстро разлетелась по городу, и полицейские начали получать сотни звонков с наводками. В первые же дни к ним обратились сразу несколько женщин, которые поделились схожими историями. Все они рассказали, что к ним приставал какой-то мужчина, и, судя по этим историям, это был один и тот же человек. Женщины говорили, что он подходил к ним на велосипедных дорожках или тропинках в парке, которые пролегали вдоль реки от того самого места, где полицейские установили командный пункт. Одна из женщин рассказала, что он подъехал к ней на велосипеде, и поначалу этот человек показался ей весьма приятным. Он был достаточно привлекательным, в хорошей физической форме, и сперва он завел с ней обычный непринужденный разговор. Но затем мужчина внезапно попытался стащить ее с велосипеда и увести с дорожки за деревья. Женщина испугалась и вырвалась, после чего уехала. В ходе разговора с этой женщиной полицейские составили фоторобот подозреваемого, но решили не публиковать его в открытом доступе. На тот момент они и так получали огромное количество звонков с наводками, но без каких-то серьезных улик у них попросту не было возможности раскрыть это дело. Публикация фоторобота привела бы к еще большему количеству звонков, и даже если бы им назвали имя подозреваемого, следователи не смогли бы связать его с исчезновением Ардет. В итоге они решили подождать, и в последующие дни к ним обратились еще несколько женщин, которые рассказали схожие истории. К ним в парках подходил похожий по описанию мужчина, после чего начинал вести себя странно или же откровенно пытался затащить их в лес. Еще одна наводка поступила от 16-летней девушки, которая каталась на велосипеде в парке. Она рассказала, что увидела фотографии Ардет в новостях и узнала ее. Девушка видела ее в этом парке в день ее исчезновения. Исходя из показаний свидетельницы, она проехала мимо Ардет, но несколько секунд спустя услышала женский крик. Обернувшись, она увидела, как Ардет стоит рядом с каким-то мужчиной, и, по всей видимости, между ними был какой-то спор. Свидетельница поехала дальше, но позже вновь обернулась и увидела, как этот мужчина идет в сторону леса вместе с Ардет. Происходящее показалось девушке странным, и она вернулась к тому месту, однако там уже никого не было. Тогда она решила зайти в лес. Первым делом свидетельница увидела висящую на дереве шляпу, после чего обнаружила на земле два велосипеда. Никаких следов Ардет или того мужчины не было, и она решила не идти дальше. Девушка подумала, что, возможно, она себя накручивает, и на самом деле она увидела обычную ссору пары, а не что-то подозрительное. Когда она уезжала от того места, ей показалось, что она услышала еще один женский крик, но девушка не могла понять, был ли он в действительности или же ей показалось. Полицейские показали ей фоторобот мужчины, которого описали другие женщины, и девушка подтвердила, что он очень похож на того человека. Таким образом, детективы начали склоняться к версии о том, что Ардет могла быть похищена, и теперь они знали примерное место, где это могло произойти. Они отправились прочесывать парк вместе с сотнями добровольцев, а также подключили дайверов, чтобы те осмотрели узкую, но протяженную реку. Вскоре это принесло свои плоды. Через 4 дня с момента исчезновения девушки дайверы нашли на дне реки велосипед и благодаря серийному номеру установили, что он принадлежал брату Ардет. Детективы понимали, что шансов отыскать девушку живой практически не оставалось, и сосредоточили все свои силы вдоль этой реки. В этот же день полицейские получили еще один звонок, который разительно отличался от всех предыдущих наводок. На том конце провода был мужчина, который звучал очень взволнованным. Он рассказал, что случайно убил Ардет возле велодорожки. По его словам, это был несчастный случай, и он не планировал отнимать ее жизнь. Мужчина добавил, что после содеянного он частично закопал ее тело возле берега и прикрыл его ветками. Детективы отследили этот звонок и установили, что он был совершен с таксофона в соседнем городе. Они тут же выехали на место, надеясь, что звонивший оставил на телефоне свои отпечатки или ДНК, однако им не удалось найти ничего из этого. Тем временем полицейские привлекли кинологов с поисковыми собаками, которые отправились прочесывать оба берега реки, в которой был найден велосипед. И уже на следующий день собаки обнаружили человеческое тело. Оно лежало в нескольких метрах от реки, частично прикрытое ветками. Степень разложения не позволяла визуально установить личность погибшей, и на ней отсутствовала вся одежда. Однако полицейские понимали, что это, вероятнее всего, Ардет. Они передали тело медицинским экспертам и приступили к осмотру места преступления, но им не удалось найти буквально ни одной зацепки. Там не было ни следов ботинок, ни каких-либо вещей, ничего, что могло бы помочь детективам выйти на подозреваемого. Позже медицинские эксперты подтвердили, что погибшей является Ардет, и установили, что жертва утонула. По всей видимости, преступник держал ее под водой, пока она не скончалась, после чего вытащил тело на берег и прикрыл его ветками. Учитывая, что полицейским не удалось найти ее одежду, убийца должен был забрать все эти вещи с собой. При этом эксперты не смогли установить, была ли жертва подвергнута насилию, но все указывало именно на этот мотив. После обнаружения тела следователи приняли решение опубликовать фоторобот подозреваемого, и это привело к нескольким тысячам новых звонков. Некоторые женщины рассказывали, что к ним в парках приставал похожий мужчина, но все эти наводки не приближали полицейских к установлению его личности. За время расследования они составили список из нескольких сотен возможных подозреваемых и тщательно проверили каждого из них. Однако им не удавалось связать кого-либо из них с этим убийством. Детективы также рассматривали причастность серийного преступника, который действовал в том самом соседнем городе, откуда им с таксофона позвонил мужчина с признанием в убийстве. За год до этих событий некий преступник подверг насилию несколько женщин, но его так и не поймали. Следователи пытались найти возможную связь между этими делами, но и это завело их в тупик. Все это время в полицию продолжали поступать звонки с наводками, и детективы были поражены тем, как много женщин натыкалось на человека, подходящего под фоторобот-убийцы. Собрав все эти данные воедино, полицейские пришли к выводу, что всего за неделю до исчезновения Ардет его видели в том парке минимум 19 раз. Более того, одна из свидетельниц видела его на следующий день после убийства, когда тело жертвы еще не было найдено. Следователи допускали, что он мог вернуться на место преступления, чтобы получше спрятать тело или же собрать какие-нибудь улики, пока их не нашли полицейские. Был еще один факт, которым делились свидетели. Многие из них сообщали, что у этого мужчины на плече была татуировка с орлом. Поначалу детективы держали эту информацию в тайне, поскольку это была их главная зацепка, но когда с момента обнаружения тела прошли недели, и им не удалось приблизиться к аресту, они приняли решение рассказать об этом общественности. В итоге полицейские получили сотни звонков о людях, у которых были похожие татуировки, и детективы проверяли каждого из них, но это ни к чему не привело. В последующие месяцы детективы продолжали разбирать наводки, число которых перевалило за 4000. Они пытались проверить каждую из них, что было крайне трудной задачей. В конце концов, они обратили внимание на два конкретных звонка, которые поступили им от разных людей. Один из них позвонил вскоре после обнаружения тела, а другой спустя несколько месяцев. Но оба этих человека посоветовали полицейским присмотреться к одному конкретному мужчине, который жил в том самом городе с таксофоном, откуда им позвонили с признанием. Более того, этот человек жил в том самом районе, где находится этот таксофон. Помимо этого, у него была криминальная история, а на его плече имелась татуировка с птицей, подходящая под описание свидетелей. Детективы позвали его на допрос, и мужчина вел себя крайне странно. В один момент он даже заявил, что им никогда не удастся узнать, что он делал в день убийства Ардет, поскольку он неуловим, как скорпион. Полицейские допрашивали его на протяжении 3 часов, но он не предоставил никакой полезной информации. Затем они позвали его на второй допрос, на этот раз с применением полиграфа. Следователи уже практически не сомневались в том, что этот мужчина стоит за убийством, однако результаты допроса оказались весьма неожиданными. Оператор полиграфа не зафиксировал ни одного ложного ответа, и детективам пришлось отпустить мужчину. Учитывая, что против него не было никаких улик, Они попросту не могли предъявить ему обвинения, и результаты полиграфа заставили их сомневаться в его причастности. Со временем поток звонков с наводками практически иссяк, но полицейские по-прежнему разбирали старые обращения одно за одним. Когда с момента убийства прошел год, главный детектив по этому делу рассказал журналистам, что они все еще не закончили работать со своим списком подозреваемых, в котором находится около 400 мужчин. Большую часть из них уже отсеяли, установив их непричастность, однако остальные по-прежнему находятся под вопросом. Полицейские также объявили награду за информацию об этом деле в размере 50 тысяч долларов, что стало крупнейшей суммой в Оттаве на тот момент, но и это не приблизило их к поимке виновного. Когда с момента смерти Ардетт прошло 2 года, у детективов уже не осталось никаких зацепок, и дело фактически застыло. Так продолжалось до сентября 2005-го, когда в Оттаве пропала еще одна девушка, 18-летняя Дженнифер Тик, о которой у нас уже есть видео на канале. Полицейские тут же начали рассматривать возможную связь этих дел, поскольку они были очень схожи, но это ни к чему не привело. В итоге дело застыло еще почти на год, и следователи уже сомневались, что им когда-нибудь удастся его раскрыть. У них не было ни единой улики, и за все это время им так и не удалось установить личность загадочного мужчины, несмотря на множество свидетелей. Но в мае 2006-го ситуация внезапно изменилась. Полицейские из города Норт-Бэй, находившегося в 300 километрах от Оттавы, получили сообщение о попытке надругательства. Женщина рассказала, что она шла с работы поздним вечером, когда к ней подошел мужчина и спросил, не составить ли ей компанию. Женщина сказала «нет» и пошла дальше. Однако он догнал ее и попросил о помощи. Мужчина сказал, что он недавно приехал из Оттавы и не может найти нужный адрес. Женщина начала объяснять ему, как пройти на нужную улицу, но мужчина внезапно схватил ее и затащил в кусты. Там он попытался над ней надругаться, однако женщина закричала, и это услышали жители соседних домов. Один из них выбежал на улицу с лопатой и спугнул преступника, после чего он убежал, выронив свой телефон. Благодаря этому полицейские быстро нашли и арестовали его. Им оказался 25-летний Кристофер Майерс. Они узнали, что он лишь недавно переехал в их город из Оттавы, после чего запросили информацию о нем у своих коллег. Готовя это дело к суду, главный детектив внезапно вспомнил о деле Ардетт Вуд, о котором он слышал на полицейской конференции, и отыскал материалы, которые раздали всем участникам. Среди них был фоторобот подозреваемого убийцы, и детектив осознал, что он невероятно похож на Кристофера. Он тут же передал эту информацию коллегам из Оттавы, и те начали изучать этого человека. Первым делом они установили, что полицейские уже разговаривали с Кристофером в первой неделе с момента исчезновения Ардетт. Причиной этому был звонок на горячую линию от анонимного человека, который заявил, что считает Кристофера виновным в убийстве. В ходе разговора с ним полицейские не нашли никаких подтверждений его причастности, а также узнали, что у него было алиби. Владелица квартиры, в которой он жил, рассказала, что видела его днем, а уже в 3 часа дня мужчина вышел на свою смену на работе. Учитывая, что убийство Ардетт произошло примерно в 2:30, у него попросту не было бы времени, чтобы оказаться в том парке. Примерно через год полицейские вновь наткнулись на имя Кристофера, поскольку им поступила еще одна наводка. На этот раз они решили изучить мужчину более внимательно и вызвали его на допрос. Он отрицал свою причастность к убийству и даже показал полицейским свои плечи, на которых не было никаких татуировок, что заставило их усомниться в его виновности. Теперь же, когда Кристофер появился на радаре следователей в 3-й раз, они вновь начали задумываться о его причастности. Учитывая, что он пытался надругаться над девушкой, затащив ее в кусты, мужчина тут же стал главным подозреваемым, но полицейским все еще нужно было доказать его вину. Первым делом они повторно изучили алиби Кристофера и обнаружили кое-что интересное. Как мы помним, хозяйка квартиры, в которой он жил, сказала, что видела его днем. Но теперь, когда следователи поговорили с ней еще раз, она уточнила, что это было утром, а значит, у мужчины было достаточно времени, чтобы доехать от дома до парка на своем велосипеде, после чего приехать на работу. Полицейские даже повторили его маршрут, проехав весь этот путь на велосипеде, чтобы убедиться в своей правоте. В конце концов, они отправились в соседний город, чтобы поговорить с Кристофером, и поначалу мужчина отрицал свою вину. Когда детективы рассказали, что множество женщин видели его в том парке, он начал менять показания и признал, что действительно катался на велосипеде в этой местности. Затем мужчина рассказал, что он встретил там Ардет и подошел поговорить с ней. По его словам, после непродолжительной беседы девушка согласилась пойти с ним в лес, и они направились к реке. Однако в этот момент к ним подошла другая девушка, которая напугала Ардет, и она упала в воду. Кристофер сказал, что он тут же ушел, но затем вернулся, чтобы спасти Ардет, однако к тому времени она уже утонула. Тогда он вытащил ее тело на берег и ушел, не сообщив никому о случившемся. Детективы понимали, что эта история звучала откровенно бредово, но Кристофер все же признал, что он контактировал с жертвой в тот день. Более того, по всей видимости, той другой девушкой была 16-летняя свидетельница, которая слышала женский крик и зашла в лес, чтобы проверить, что там происходит. Возможно, Кристофер заметил ее и теперь добавил в свою выдуманную историю. Вскоре после этого мужчина заявил, что весь его рассказ является ложью, и на самом деле его не было в том парке. Он сказал, что слышал об убийстве Ардет в новостях и придумал всю эту историю по общедоступной информации. И затем детективы организовали ему допрос с применением полиграфа, и мужчина его провалил. Несмотря на это, он продолжал настаивать на своей невиновности, поэтому полицейские не могли предъявить ему обвинение в убийстве. Пока Кристофер продолжал находиться за решеткой в соседнем городе, они начали копаться в его прошлом, пытаясь отыскать хоть какие-то улики. Детективы узнали, что его мать пила и употребляла запрещенные вещества, когда была беременна, в связи с чем у Кристофера наблюдались проблемы с психикой с самого детства. Ситуацию усугубляло и то, что мать постоянно его избивала, пока в возрасте 4 лет мальчика не усыновила другая семья. Тем не менее, 8 лет спустя они отказались от Кристофера, поскольку его поведение было крайне тревожным и неуправляемым. Он постоянно разговаривал сам с собой, раздевался в публичных местах и с каждым годом становился все более агрессивным. Один из психологов, который с ним работал, даже сказал, что Кристофер был самым пугающим ребенком, которого ему довелось видеть за свою жизнь. Тем не менее, во взрослые годы ему удалось наладить свою жизнь, по крайней мере, на поверхности. Он устроился на работу, нашел жилье и практически не попадал в поле зрения полиции, за исключением нескольких арестов за запрещенные вещества. У него также были девушки, и полицейские отправились поговорить с ними. Одна из них рассказала, что Кристофер часто впадал в ярость и поднимал на нее руку. Кроме того, она подтвердила, что он постоянно катался на велосипеде по паркам. Но то, что она рассказала дальше, потрясло детективов. Девушка рассказала, что Кристофер любил делать себе временные татуировки, и она неоднократно видела на его плече тату с изображением орла. Эти показания стали финальным пазлом, окончательно убедившим полицейских в его причастности. Если раньше вся эта история с татуировкой могла бы стать серьезным препятствием на суде, то теперь у них был свидетель, подтверждающий наличие подобного тату на его плече. Впрочем, этого по-прежнему было мало для того, чтобы дело хотя бы приблизилось к суду, и полицейским требовалось признание. Через 5 месяцев с момента его ареста за попытку надругательства детективы вновь приехали к нему на допрос и на этот раз пригласили опытного следователя из Британии, который был известен тем, что мог разговорить кого угодно. В ходе допроса Кристофер долго отрицал какую-либо причастность к убийству, но позже начал повторять историю о том, как он подошел к Ардет, и та пошла с ним к реке. По словам мужчины, там они поцеловались, но затем жертву напугала другая девушка, и она утонула. Затем он снова отказался от своих слов, но позже нарисовал детективам карту, на которой отметил места, где он познакомился с Ардет и куда они ушли. Кристофер также согласился съездить на то место и показать им все на реальной местности, но как только они оказались там, мужчина заявил, что не помнит этот парк. Таким образом, он предоставил им какую-то информацию, которая в теории могла бы связать его с этим преступлением. Но безоговорочным признанием это не являлось. Тем не менее, у детективов было кое-что еще. Они считали, что Кристофер может иметь отношение не только к убийству Ардет, но и к серии нераскрытых надругательств, которые произошли в Оттаве примерно в это же время. Все они происходили по одному и тому же сценарию. Некий мужчина подходил к женщинам на улице, заводил разговор, после чего набрасывался на них и совершал надругательство. Полицейские поговорили с жертвами, показали им фотографии Кристофера, и те подтвердили, что на них напал именно он. Вооружившись этой информацией, детективы снова устроили ему допрос, и в конце концов мужчина признался в 5 подобных нападениях. Таким образом, ему предъявили дополнительные обвинения, и в сумме со всем этим у них теперь было гораздо больше шансов добиться обвинительного приговора по делу Ардетт. В конце концов, ему предъявили обвинение в убийстве, и это дело было передано в суд. Подготовка к процессу заняла несколько лет, и в январе 2008-го Кристоферу предложили сделку. По ее условиям мужчина должен был признать себя виновным, а взамен получить обвинение в убийстве второй степени вместо первой. Мужчина принял эту сделку и признал, что он действительно подошел к Ардетт на велодорожке, затащил ее в лес с целью совершить надругательство, после чего утопил ее в реке. Кристофер также признал себя виновным в нескольких надругательствах над другими женщинами, и в конце концов он получил пожизненный срок с правом податься на досрочное освобождение всего через 10 лет. Такие мягкие условия были обусловлены сделкой, которую он подписал, однако она не гарантировала, что его прошение одобрят. Первая возможность выйти досрочно появилась у него в 2015 году, но комиссия отклонила его заявку. 5 лет спустя, в 2020-м, ему снова отказали, и причиной этому стал тот факт, что даже после 15 лет заключения эксперты пришли к выводу, что он с очень высокой вероятностью снова начнет совершать преступление. Таким образом, мужчина находится за решеткой по сей день и вряд ли освободится в обозримом будущем. Дело Ардетт Вуд стало одним из самых громких в истории Оттавы, и его последствия ощущались на протяжении многих лет после ее смерти. Женщины боялись ходить в парке и ездить на велосипедах, поэтому жители города организовали добровольные патрули по велодорожкам. Люди собирались в группы и ездили по популярным маршрутам, чтобы присматривать друг за другом и не допускать подобных преступлений. Напоследок стоит отметить, что хоть Кристофер и признался в нескольких надругательствах, детективы были практически уверены, что он совершил гораздо больше подобных преступлений. Проблема была в том, что далеко не все жертвы видели его лицо, поэтому связать мужчину с этими делами так и не удалось. Что касается ролика о деле Дженнифер Тик, которая упоминалась в этой истории, ссылка на него будет в описании. Делитесь своим мнением по поводу этой истории в комментариях и не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. Также рекомендую подписаться на наш телеграм-канал, где мы ежедневно публикуем самые интересные криминальные новости со всего мира без цензуры. Спасибо за просмотр.